Доктрина сигнатур. Хотя грех и сатана повергают человечество в пучину немощи и слабоволия, все же милость Божья, распространяющаяся на все его дела, заставляет расти траву на горах и лекарственные травы на пользу человеку и не только придала им четкую форму, но и отметила особыми знаками, которые указывают на их истинное предназначение. Уильям Коулс. Искусство упрощения. Доктрина сигнатур — медицинская концепция, разработанная Парацельсом в начале 1500-х годов, которая предполагала, что растения, напоминающие определенные части тела, полезны при лечении заболеваний, поражающих эти части. Христианские теологи, которые быстро ухватились за эту теорию, согласились с ней, заявив, что Бог, должно быть, создал эти знаки, чтобы показать людям, как использовать эти растения. Божественные знаки можно было увидеть в форме растений, узорах листьев, даже в их цвете. Красные растения были признаны полезными для сердца, желтые — для селезенки, зеленые — для печени, черные — для легких. Согласно доктрине сигнатур, похожая на мозг форма ядра грецкого ореха делала его идеальным средством от головных болей и головокружений. Фасоль была полезна для зрения, семена подсолнечника помогали при зубной боли, а земляника считалась эффективным лекарством от сердечных заболеваний. Многие из этих предполагаемых качеств отражены в общепринятых названиях растений, которые мы все еще употребляем в речи, таких как медуница, печеночница и очанка. Игра воображения, а не тщательные эксперименты, стала излюбленным методом выявления растений с целебными свойствами. В действительности же, если они работали, то, несомненно, только благодаря удаче или вере. К сожалению, те, кто продвинул эту доктрину, добавили в нее огромное количество совершенно неподходящих растений, например, рожальницу. Из-за сходства ее цветков и листьев по форме с маткой и яичниками было решено, что она должна быть идеальным средством для помощи при состояниях, связанных с родами, особенно при удалении плаценты после рождения ребенка. Но рожальница очень токсична, и ее применение может вызвать сильную рвоту, почечную недостаточность и повлечь смерть. Таким образом, несмотря на благие намерения, использование этого растения часто приводило к выкидышу и даже смерти будущей матери. Неудивительно, что эта доктрина утратила популярность в 1800-х годах, хотя в некоторых областях все еще продолжает использоваться и сегодня как форма народной медицины.